Начальник военного госпиталя посуровил. Болезнь заразная, Татьяна Николаевна. Не забывайте об этом. Довезем мы вашего супруга до кинтошек или нет, это вопрос. Но что тут сделает Красный с Деникинским офицером? Ведь он никого не убивал, он врач, — возразила Тася. Попробуйте это объяснить каждому встречному и поперечному, этим чекистам, — вздохнул начальник госпиталя. Постараюсь, — уверенно сказала Тася. Вам решать, голубушка. Времени действительно осталось немного. Заключил начальник госпиталя и откланялся. Местный врач не стал спорить с коллегой, но пришел к выводу, что шансов выжить у Миши больше здесь, чем в дороге. «Если нужно, вызывайте меня в любое время, не стесняйтесь», — сказал местный врач. Тася осталась рядом с Михаилом, находившимся в бессознательном состоянии. И болезнь Булгакова, и отъезд его части пришлись не кстати. Все сложилось катастрофически нелепо. Еще на днях начальник Владикавказского отряда полковник Дорофеев сказал сотрудникам газеты «Кавказ», что Керенщина, то есть демократия, должна быть забыта. Твердость воли — залог порядка. Будет порядок, власть наладится. Тася почувствовала, что он говорит общие слова, а ничего конкретного для спасения города предложить не может. Современная власть должна идти к народу, а не изолироваться от него. Власть должна отрешиться от личных интересов и всю работу подчинить вопросам государственным. О спасении Миши. Это личный вопрос или государственный? Сама себе задала вопрос Тася. Она сменила намоченную холодной водой повязку на его лбу. Под руку попала газета со статьей Николая Покровского «Ветры буйные». «Люди, попавшие в ЧК, часто исчезают», — писал Покровский о положении в совдепе. «И семьи не могут добиться сведений об их судьбе. Голодают все, но граждане великой страны превращаются в какие-то ветры буйные, у которых нет ни рода, ни племени». Тася склоняется над Мишей, от боли у него искажено лицо. Но главное, он жив, борется с болезнью. Он не буйный ветер. Он постоянно думает о матери, о сестрах, о судьбах Николки и Вани, пока ему неизвестных. Он уверен, что если они живы, то ушли с белыми, но не знает, как по свету раскидала их жизнь. Его семья, Тася, то, что он пишет, желая улучшить жизнь в стране, это и есть его родина. Но тут, как страшный кошмар, возникает в ее сознании Мишин рассказ о расстреле заложников в Пятигорске, куда он выезжал перед самой болезнью. Мысли путаются в голове Таси, но этот рассказ забыть невозможно. И о том, что в Новочеркасске состоялось великое церковное торжество освящения памятника спасения дона от иго-большевизма на месте, где зверски были замучены донские атаманы Назаров и Волошников. Михаил ездил в Пятигорск, наверное, для того, чтобы написать статью, посвященную годовщине расстрела. Захворал, не успел, и газета уже закрыта, и сотрудники, видимо, мчат к Тифлису, если уже не добрались до него, и едут в Батуми, откуда уходят народы в Турцию и другие страны. Тася подходит к столу, за которым писал Михаил, и перечитывает его наметки к статье. Суббота, 19 сентября 1919 года. Год назад в Пятигорске на склоне горы Машук были зарублены 75 заложников, взятых советской властью как представитель офицерства и буржуазии.